Глава 23. Объяснение. В понедельник Анри задержался на службе и не смог нанести визиты Несси и ее отцу. Но во вторник он освободился пораньше и почти бегом бросился в особняк на улице Толедо. На этот раз его приняли с распростертыми объятиями. Анри 10 раз пересказал старому графу все обстоятельства их позавчерашнего приключения. И даже тетушка Инессы, пожилая сестра графа, несмотря на свою болезнь, которая заставляла ее почти всегда находиться в постели, надела на себя платье по последней моде 1785 года. Забавный чепец, и с помощью лакея-служанки уселась в гостиной, чтобы послушать рассказ о том, как ее любимую племянницу спасли отважные рыцари. Каждую часть истории пришлось повторить по несколько раз, так как бабушка к началу каждого следующего эпизода забывала, что было до этого, да и говорить надо было громко-громко. «Ай-яй-яй!» — трескучим голосом охала старушка. «Бандиты с огромными копьями! Кошмар!» «Нет, нет, мадам!» — почти кричал де Крессе. «Это были польские уланы с пиками». «Польские? Какой ужас! Они оттуда, где всегда лежит снег, и медведи ходят по улицам, как по лесу». «Нет, напротив», — восклицал Анри. «В Польше уже почти как у нас, во Франции. Там теперь основано новое государство, где живут по законам, данным великим императором». «А? Что?» переспросила старушонка. Граф Вегуэра, видя, что эта дискуссия может зайти очень далеко, коротко произнес. «Нет-нет, там теперь как у нас». «Как что?» — проскрипела бабушка. «Как у нас!» — почти крикнул граф и прибавил для ясности. «Больше нет снега!» Старушка наконец все поняла и протянула задумчиво. «А-а-а! Больше нет снега!» В общем, завершив содержательную беседу с тетей, своей возлюбленной, Анри несказанно обрадовался, когда они с Инессой почти выбежали из дома и снова пошли гулять по набережной Эбро, по улице Коссо. Инесса смотрела на Анри таким восторженным, радостным взором. Она говорила так весело, так приветливо, что у Анри неоднократно возникало желание обнять ее и жадно прильнуть к ее губам. Но воспоминания о вечере в саду особняка Сюше в очередной раз удержали молодого человека. «Нет. Когда настанет время, я это почувствую. Еще не сейчас». Анри даже не попытался обнять Инессу. Он все так же продолжал подружески рассказывать о своих делах и, в частности, сообщил ей, что завтра он отправляется на задание. «Задание?» — воскликнула Инесса. «Это опасно?» «Скажите, Анри, да нет, совершеннейшие пустяки. Правда? Скажите, Анри, вам действительно ничего не грозит?» «Я уверяю вас, это обычная рутинная служба. Но ведь дороги сейчас настолько ненадежные. Не беспокойтесь, у меня будет такой эскорт, что на меня никто не посмеет покуситься». Анри говорил правду. У него действительно был огромный эскорт, а точнее он сам командовал эскортом огромного обоза со снаряжением, артиллерийскими принадлежностями и боеприпасами. Главнокомандующий готовил осаду крепости Тортоза, мощной твердыни в низовьях Эбро, всего лишь в нескольких часах пути от моря. Французские войска попытались было провести операцию по осаде Тортоза еще в начале июня, однако от нее пришлось отказаться. И дело не в том, что крепость была очень сильной, хотя она действительно имела мощное укрепление, а в том, что Тортоза находилась уже за пределами Арагона, фактически на границе между Каталонией и королевством Валенсия. В Валенсии у испанцев стояли мощные силы, а в Каталонии у них была целая армия, восстановившие свои силы после неудачи под Маргалефом. начать настоящую осаду крепости можно было только при условии, что должное содействие в этом окажут французские войска, располагавшиеся неподалеку от Барселоны. Но командующий этими войсками маршал Макдональд, который сменил на своем посту маршала Ожеро, под самыми разными предлогами не торопился прийти на помощь. Наконец, сухопутный путь к Тортозе лежал через непроходимые горы. Генералу Сюше пришлось даже восстанавливать старинную дорогу, которую французы построили 100 лет тому назад под руководством герцога Орлеанского. А теперь они вновь отремонтировали ее, на этот раз под предводительством генерала Сюше. Но даже несмотря на это, начать настоящую осаду Тортозы не удавалось. Сюше решил, что прежде чем она начнется, его войска завершат все необходимые приготовления и сделают это со всей тщательностью и дотошностью. Поэтому часть арагонской армии уже несколько месяцев достаточно символически блокировала вражескую крепость, наблюдала ее, как было принято выражаться, на военном языке того времени. Сюше очень надеялся, что осенью, когда уровень воды в Эбро поднимется, тяжелое снаряжение можно будет перебросить к Тортозе водным путем. Но дожди упорно не шли, и в конце сентября пришлось отправить очередной конвой по дороге. Этот конвой и возглавил де Крессе. Под командованием молодого офицера оказалось 1,5 батальона пехоты и 1,000 кавалеристов. Их задача была эскортировать длинную вереницу из 100 повозок, зарядных ящиков и тяжелых осадных орудий, которые перевозили в разобранном состоянии. 29 сентября в узком горном проходе, который носил пророческое наименование «Лас Армас» — оружие, на конвой обрушились отряды каталонских ополченцев и несколько регулярных подразделений из-под Валенсии. Бой был отчаянным, и молодой офицер показался бесстрашным воином и отличным командиром. Он всегда был в гуще битвы, четко и уверенно отдавая нетерпящие возражения приказы. Пули свистели над храбрым адъютантом, но словно щадили его. В результате атака врага была с уроном для него отражена, а конвой, не потеряв ни одной повозки, продолжил путь под стены Тортозы. Через несколько дней Анри доложил об этой операции главнокомандующему. Сюше был искренне восхищен действиями своего подчиненного и в восторге обнял де Крессе. Для обычно сдержанного генерала это было исключительным проявлением чувств. Но при этом он понимал, что лучшей похвалой для небогатого офицера будет все-таки звонкая монета, поэтому Сюше вложил в руку Анри туго набитый кошелек. Решение пришло к молодому офицеру мгновенно. Он бросился на улицу, идущую к Нуэстро Сеньора дель Пилар, где приметил множество ювелирных лавок. Он решил выбрать для Инессы подарок, который остался бы у нее в памяти на всю жизнь. У Анри оказалась приличная сумма. Сюше дал ему в награду 400 франков или 80 здоровенных серебряных монет. На это можно было купить что-нибудь по-настоящему красивое. Глаза у молодого человека разбегались. Топазы, бриллианты, рубины, золото. Наконец он выбрал великолепное, дорогое, но в то же время изысканное ожерелье с топазом, окруженным бриллиантами. Хозяин требовал за него 500 франков и ни сантима меньше. Анри вытащил из кармана кошелек и просто сказал: «Вот все, что у меня есть. Хотите, получите это. Не хотите, пойду искать дальше». Через 2 минуты, засунув в карман фалт тщательно завернутую красивую коробочку, Анри почти бегом бросился в особняк на улице Толедо. Его встретили так, как будто давно ждали. И сама Инесса, и даже ее отец говорили с молодым человеком радостными голосами. А потом Анри пошел с девушкой на прогулку. Она попросила разрешения у отца погулять чуть дольше, чем обычно. И тот молча кивнул. Теперь не надо было спешить. Они опять шли по своему обычному пути, то по набережной Эбро, то по центральной улице Коссо, потом повернули в сторону церкви Сан-Филиппе, и тут Анри увидел небольшую кондитерскую. Раньше Инесса категорически отказывалась заходить с молодым офицером в какие-либо кафе, ибо для незамужней девушки считалось не слишком приличным ходить по заведениям, где подают не только кофе, но и спиртные напитки. Но это было не кафе, а скромная кондитерская, где продавали лимонад и пирожные. А у девушки было какое-то особенно доброе, радостное настроение. Над кондитерской красовалась надпись «Хороший вкус». «У нас ведь хороший вкус?» — весело бросил Анри. «Хороший», — улыбнулась Инесса. «Ну тогда давайте зайдем, я вас угощу вкусным пирожным». Инесса на секунду задумалась, а потом кивнула головой. В маленькой кондитерской висел плотный аромат шоколада, корицы и свежевыпеченных булочек. Соблазны для молодой девушки были повсюду. Аппетитное пирожное, миндальный пирог, самые разные цукаты в форме клубники, лимонов, груш. Ну и, конечно, густой горячий шоколад. Инесса попросила только стакан апельсиновой воды и маленький кусочек миндального пирога. Анри заказал себе что-то почти наугад, и они присели за топорно сделанный столик, рядом с которым стояли такие же нехитрые стулья из плохо обработанного дерева. Но Анри и Инесса не замечали убогой обстановки кондитерской. Они смотрели друг другу прямо в глаза и молчали. Потом Анри вдруг вспомнил про подарок. С замиранием сердца, боясь, что Инесса откажется, он извлек из кармана красиво завернутую коробочку и неуверенно произнес: «Вот, я привез вам маленький подарок. Пожалуйста, не откажите в любезности принять его». Девушка улыбнулась и осторожно взяла из рук Анри коробочку. «Что тут?» — озорным тоном спросила она. «Посмотрите», — сказал молодой офицер. Инесса порвала обертку, открыла коробочку. Ее глаза блеснули, а лицо светилось улыбкой. «Ой, как красиво!» — воскликнула девушка. «Это мне?» «Ну, конечно», — ответил Анри, с радостью понимая, что возлюбленная не отказывается от его дара. Инесса взяла ожерелье, взглянула на него и осторожно надела его на открытую шею. Впрочем, на ожерелье она больше не обращала внимания. Она смотрела в глаза Анри. Минут через 10 молодые люди вышли из кондитерской, медленно зашагали по улице, даже не зная, куда они идут, и, наконец, оказались в совершенно безлюдном месте. Анри взял Инессу за руку. Она остановилась и повернулась к нему. Несколько секунд он, со страхом вспоминая свою глупую попытку поцеловать девушку, стоял в нерешительности, а потом, собравшись с духом, вымолвил: «Я люблю вас». К великому изумлению Анри, Инесса не только не оттолкнула его, но и не высказала ни малейшего недовольства. Не отрывая глаз от его глаз, она произнесла серьезно и в то же время просто, естественно, без малейшей аффектации: «И я вас очень люблю, Анри». В тот же миг де Крессе почувствовал, что вся земля словно наполнилась для него радостным сиянием. Счастье, восторг, опьянение. Как еще можно описать то, что он почувствовал, уже ничего не видя, кроме Инессы? Он обнял ее и, стараясь быть осторожным и нежным, коснулся губами ее губ. Инесса робко ответила на этот целомудренный поцелуй, и тогда Анри уже уверенно и страстно поцеловал свою возлюбленную, ощутив с восторгом, какие у нее нежные и трепетные губы, а потом стал осыпать поцелуями ее лицо, восклицая: «Я люблю тебя, милая! Люблю! Люблю! Люблю!» Тут Инесса чуть отстранила его и тихонько сказала: «Пожалуйста, не надо, ведь мы на улице». С этими словами она взяла его под руку, и они продолжили свой путь. Потом Анри было сложно вспомнить, что он говорил. В памяти остался лишь восторг от близости любимой. Инесса почти не говорила, а только улыбалась своей лучезарной улыбкой и смотрела молодому офицеру в глаза, а потом вдруг остановилась, повернулась к нему и сказала: «Анри, а так бывает?» Что она имела в виду, Анри так до конца и не понял, но ответил серьезно: «Не знаю, но у нас будет». С этого дня Анри стал заходить в дом своей возлюбленной так часто, как только позволяли приличия. Правда, он заметил, что старый граф встречает его с меньшим радушием, чем прежде. Это, конечно, беспокоило его, но все же не слишком. У него было самое главное — любовь той, которую он любил всем сердцем. Молодые люди шли гулять по своему старому маршруту, едва они оказывались в пустынном месте, как Анри осыпал девушку поцелуями, которая, все так же чуть отстраняясь, говорила: «Пожалуйста, не надо, ведь мы на улице». Потом они шли в кондитерскую и садились за столик в самом углу, который был совершенно не виден ни хозяевам, ни другим посетителям. И здесь Анри снова обнимал возлюбленную и снова осыпал страстными поцелуями ее лицо, шею, плечи, руки. В этот день было так, как обычно. Только отец Инессы, как показалось, еще более холодно встретил молодого офицера. И когда после прогулки Анри зашел с Инессой в кондитерскую и попытался ее поцеловать, Инесса мягко отстранила его и произнесла с серьезным, озабоченным выражением лица: «Вы знаете, Анри, я поговорила с отцом. Он против нашего брака. Категорически против». С одной стороны, Анри было больно слышать эту фразу, но с другой стороны, он пришел в восторг от того, что возлюбленная, не ожидая даже его предложения, сама поговорила с отцом. Это, вне всякого сомнения, означало, что ее чувства глубоки и серьезны. Что же касается брака, ему тоже было нечем похвастаться. «Милая, я должен тебе сказать, что мой главнокомандующий также запретил думать о женитьбе на тебе, по крайней мере, до окончания войны». «И мне тоже отец сказал, до окончания войны». «Значит, мы будем ждать до конца войны?» — спросил Анри. «Возлюбленный мой, я буду ждать хоть целую вечность».